Глава вторая. Женщина, которой хочется мужского плеча. Впервые мою сестру Мияко увидела, когда Фумине разыскала меня в университетской библиотеке. Меня угораздило оставить ключи от дома в студии. «Бестолковщина!» — Фумине бросила ключи мне на книгу. «Ну как можно быть таким небрежным?» Я недовольно взглянул на сестру. «Как ты узнала, что я здесь?» «Ты нес библиотечные книги. По-твоему, они не выдали тебя с головой?» Фумине закатила глаза. «Блестяще, Шерлок Холмс!» Фумине наклонилась ко мне и зашипела. «Еще раз забудешь ключи? Спать тебе на лестнице, Рюсей Янаги!» Я отодвинулся от Фумине. Она глянула на Мияко, сидевшую на другом конце стола, но не сказала ей ни слова. «Ладно, за ужином увидимся», — бросила Фумине и ушла. «Это твоя девушка?» — спросила Мияко, едва Фумине скрылась из вида. Хотелось смеяться, но я решил ее поддразнить. «Ты что, ревнуешь?» «Да». У меня ком встал в горле. Я надеялся, что Мияко смутится и начнет отнекиваться, позволив мне ее подначить, но она говорила так серьезно, будто сама подначивала меня. «Девушка у тебя очень красивая», — продолжала Мияко. «Не сочти за грубость, но ведь она старше тебя». «Да, ей только что исполнилось 29». Мияко изогнула бровь. «Мне нравятся взрослые женщины, они опытнее». «Угу», — промычала Мияко на вид без особых эмоций и снова уткнулась в газету. Впервые на моих глазах она читала что-то помимо учебников и любовных романов. «Что ты там ищешь?» Я придвинулся к ней и увидел в газете рубрику «Работа на неполный день». «А, тебе деньги нужны!» «Ничего подобного!» Мияко обожгла меня свирепым взглядом. «В любом случае, тебя это не касается!» «Да ладно, шучу ведь!» — заверил я. «Какая работа тебя интересует?» «Даже не знаю. Что-то несложное. Лучше не в ночную смену. Может, официанткой или за магазином присматривать. Просто ищу работу с частичной занятостью на время каникул». Я невольно представил себе Мияко в форме официантки. Она трудолюбивая, что наверняка понравится коллегам, да и романы на такой работе постоянно завязываются. От этой перспективы я приуныл. «Ты странная девушка», — сказал я. «На каникулах большинство отсыпается и расслабляется». «Не все такие лентяи, как ты». «Ну так что, мисс Трудяшка, нашла ты себе подходящую работу?» Мияко покачала головой. «Возле моего дома есть парочка вакансий, но почасовая оплата слишком низкая. Надеюсь отыскать что-то интереснее. Деньги мне впрямь нужны». «Хочешь, со своим боссом тебя познакомлю? У меня тоже неполный день, работы хватит нам обоим». «Не знала, что ты подрабатываешь», — сказала Мияко. «Что именно нужно делать?» «Ничего сложного, просто помогать. Уверен, ты справишься». «И сколько тебе платят за просто помогать?» Я вновь придвинулся к ней и ответил шепотом. «Так много?» — спросила Мияко, пожалуй, слишком громко. На нас стали оборачиваться, библиотекарь посмотрел предостерегающе. «Извините», — Мияко понизила голос и обратилась ко мне. «Где ты работаешь?» «Недалеко отсюда. Я собираюсь туда после обеда. Если в то время у тебя нет занятий, пошли со мной. Но не гарантирую, что мой босс тебя наймет». «Не беспокойся, я очень постараюсь его уговорить». Когда мы вышли из библиотеки, на улице было прохладно. Клены вдоль тротуара желтели, напоминая осень на дворе. В тот день на Мияко были свободный бежевый свитер и длинная шифоновая юбка в пастельной гамме. Вот она ступила на опавшие листья, и ветер всколыхнул ей подол. Шла она на цыпочках, словно танцуя. Воздушные движения напоминали мне сладкую вату. По-моему, на цыпочки она ступала, сама того не подозревая. Я пинал гальку и гадал, что думают люди, глядя на студента и студентку, идущих вместе, Небось, подозревают, что у нас свидание. От таких мыслей я покраснел. «Чему улыбаешься?» — спросила Мияка. «Ничему», — отозвался я, поворачиваясь к ней. «Бред какой-то». Продолжая улыбиться, я прибавил шагу и свернул в проулок. Окаймляли его старые склады, каждый за высоким забором. Я направлялся на объект номер 23. Золотую табличку сняли, номер нанесли черной аэрозольной краской во всю огромную голубую дверь. Я перемахнул через забор и открыл ворота изнутри. «Что ты делаешь?» — прошипела Мияка. «Люди подумают, мы на чужой склад влезаем». «По-другому не зайти. Ворота открываются только изнутри», — пояснил я. «Думаю, тебе приятнее войти через дверь, чем скакать через забор в прелестной шифоновой юбочке». Мияка ответила хмурым взглядом. «Пошли». Я повел ее в обход к дальнему концу постройки. Большинство помещений склада пустовало. Одну из стен частично снесли для вентиляции. К стене прислонились два велосипеда. Рядом на стопках старых газет стояли ведерки с эмульсионной краской и баллончики с аэрозольной. Огромный потолочный вентилятор обеспечивал необходимую циркуляцию воздуха, но химией пахло сильно. В другой части помещения отгородили маленький кабинет. Его дверь открылась, вышла моя сестра в рабочем фартуке. Пятен краски на нем было столько, что изначальный цвет не определишь. «Ого, у нас гостья!» — воскликнула сестра, приблизившись к нам. «Ты ведь девушка из библиотеки?» Мияка не ответила. «Да, она самая», — проговорил я и жестом попросил Мияка представиться. Она молчала. И в итоге представил ее я. «Это Мияка Сумида, она тоже учится в Васеде». Фумина нахмурила лоб. «Она ищет работу». Я подтолкнул Мияка локтем, и она поклонилась нервно и судорожно. «Здравствуйте». «Одну секунду». Фумина натянуто улыбнулась Мияка и оттащила меня в сторону. «Я же просила привести того, кто сможет мне помогать», — зашептала она. «Я и привел». «О чем ты? Это же твоя подружка». Шепот Фумины стал чересчур громким. «Худосочная! Как она поможет написать огромную фреску? Сам же знаешь, это тяжелый труд». «Ну, ты ведь тоже девушка», — напомнил я, ослепительно улыбнувшись. На миг Фумина замялась, потом продолжила. «Ты на одежду ее посмотри. Она в такой работать собирается?» «Не ты ли вечно твердишь, что нельзя судить о людях по одежке?» Фумина закатила глаза. «Ладно, я дам ей шанс, но не ругай меня, если в итоге девочка в слезах убежит домой». «Мияка крепче, чем кажется», — смеясь заявил я. Фумина подошла к Мияка, улыбка которой казалась насквозь фальшивой. «Можешь звать меня Фумина. Я старшая сестра Рю и хозяйка студии «Соль». Добро пожаловать ко мне в студию». У Мияка глаза на лоб полезли. «Что-что?» «Студия «Соль», — повторила Фуми. «Название кажется тебе странным?» «Нет, дело не в этом. Просто Рюсей сказал, что ты его девушка». Фумина захохотала. «Я его девушка? Да ты шутишь! Меня не интересуют гормональные подростки». «Эй, хорош!» — вскинулся я. «Про то, что ты моя девушка, речи не было. Мияка поспешила с выводом. Женщины-пумы не для меня». Фумина пропустила мои слова мимо ушей. «Мияка, ты такая хорошенькая. Я ведь могу звать тебя Мияка?» «Да». «И поскольку я сейчас без пары, если у тебя есть красивый старший брат, можешь меня с ним познакомить». Фумина одарила Мияка своей фирменной улыбкой. «Уверена, ты рисуешь отлично. Ты собираешься приступить сегодня?» Мияка глянула на меня. «Вообще-то я даже не представляю, в чем заключается работа. А еще...» Взгляд Мияка скользнул к Фумине, которая теперь смотрела на меня. «Еще я не умею рисовать». «Рюсей, ты не объяснил ей, в чем заключается работа?» «Сказал, нужно помогать тебе, и это правда». «Бестолковщина!» — вздохнула сестра. «Так вот, я художница. Сейчас на заказ пишу уличную фреску для приюта. Стена довольно большая, поэтому нужны помощники покрасить ее в фоновый цвет, потом обвести контуры, которые я нанесу, потом закрасить их. Работа тяжелая, кропотливая. Ты как, возьмешься?» Мияка кивнула. «Тогда начнем сегодня. До места пешком доберемся. Это минутах в 15 ходьбы отсюда». Фумина наклонила голову. «Ты хочешь красить в этой одежде? Вдруг испачкаешься?» «Ничего страшного. Я могу начать сейчас же». «Отлично. Тогда собираемся». Фумина отошла в сторону, потом бросила через плечо. «Если день продержишься, найму тебя до окончания проекта». «Тогда приступим сегодня». Солнце стояло еще высоко, когда Фумина ушла за ланчем. Мы начали покрывать стену белой грунтовкой. Дул прохладный ветерок, но Мияка взмокла от пота и сняла свитер. Под ним оказался лавандовый топ на бретелях, сейчас уже испачканный краской. Волосы она собрала в пучок, но непослушные пряди липли к лицу. Мияка, полностью сосредоточенная на покраске стены, поправлять их не удосуживалась. «Утомительно, правда?» Я опустил кисть в ведерко с краской. «Если хочешь, передохни, я сестре не скажу». «Нет, за деньги же стараюсь», — напомнила Мияка. В этом была она вся. Сначала казалось, дело в чистом упрямстве, но постепенно я начал восхищаться ее стойкостью. Я посмотрел на Мияка и удивился, перехватив ее взгляд. «Что ты высматриваешь?» — спросил я, отворачиваясь. «Вот, разглядела, наконец, сходство между тобой и Фумине», — ответила Мияка. «Черты лица у вас одинаковые, особенно носы. Они у вас обоих тонкие, поэтому профили такие благородные». Я смутился. «Звучит почти как признание моей привлекательности». «Этого я никогда не оспаривала. Лицо у тебя правильной формы и глаза красивые». От такого комплимента я засмеялся, правда, не слишком весело. «Еще тебе следует похвалить мой характер». Мияка тоже засмеялась. «Да, конечно. Я не из тех, кто проводит время с несимпатичными мне людьми». Мияка заглянула мне в глаза. «Вряд ли я говорила об этом вслух, но мне очень нравятся наши совместные походы в книжный». «Мияка, давай встречаться!» — не сдержавшись, выпалил я. Она внимательно посмотрела на меня и покачала головой. «Я не могу». Я нервно сглотнул. «Почему?» «Потому что это ты». Я решил, что ослышался. «Что, прости?» «Ты мне слишком дорог как друг. Если начнем встречаться, то рано или поздно разочаруемся. Тогда и вместе быть не сможем, и шестерку нашу развалим». «Откуда уверены, что получится именно так?» «Отдельные затеи обречены на провал», — ответила Мияка и посмотрела на меня. «Извини». Она словно не сокровенным делилась, а излагала сухие факты. Я потрясенно молчал, желая стереть свои чувства к Мияка, как ей того хотелось. Вот только отрицание того, что я влюбился в первый раз, ничего не меняло. «Сестра у тебя замечательная», — Мияка сменила тему. «И смелая, раз выбрала нетривиальную профессию художника». Я через силу вернул себя к разговору. «Не спеши с выводами. Фумина хотела быть доктором». «Почему же не стала?» «Не у всех есть деньги на университет, а медуниверситеты особенно дорогие». Я методично покрывал стену белой краской. «У Фумины талант к рисованию. Она вела уроки в детской художественной школе, потом открыла свою студию, но художницей становиться не собиралась. Так вышло само собой». «Ясно». «Рисование ей не ненавистно, но это и не мечта», — пояснил я, стараясь не думать о том, чем Фумина пожертвовала ради нас, ради меня. «Что она хочет изобразить на фреске?» — спросила Мияка, погружая кисть в ведерко с краской. «Точно не знаю. Наверное, что-то для детей и пастора, которые здесь живут», — пояснил я. «Дети скоро вернутся, и ты сможешь с ними поиграть». «Я не люблю детей», — Мияка потупилась. «Правда? «Трудно представить. Кажется, ты обожаешь детишек», — поддразнил я. «Погоди, вот заведешь своих...» «Детей у меня не будет никогда. Я их возненавижу». Ответ Мияка получился пугающе резким. «О чем вы там болтаете?» — спросила Фумина, подошедшая к нам с двумя полиэтиленовыми пакетами. Вопрос я проигнорировал, а вот ее возвращению обрадовался. Мы втроем вошли в приют, и Фумина повела нас в столовую. «Ты здесь прекрасно ориентируешься», — отметила Мияка, когда Фумина усадила нас за стол. Моя сестра вытащила из пакета три ланчбокса. «Мы с Рю провели в этом приюте немало времени». «Вы волонтеры?» — уточнила Мияка, раздавая одноразовые палочки. «Какие молодцы!» Я поднял голову. Фумина натянуто улыбнулась мне, мол, ничего страшного. Только я не собирался скрывать правду от Мияка. «Мы жили в этом приюте», — проговорил я. У моей сестры глаза округлились. «Все в норме, Фумина», — заверил я. «Можешь рассказать ей правду». «Мы пару лет здесь прожили», — пояснила сестра, разделив палочки. «Наши родители погибли в ДТП». «Извини, я не подозревала, что тема болезненная», — сказала Мияка. «Не волнуйся, дело давнее. И что случилось, то случилось». Фумина открыла свое бенто — куриные кацу с овощами, мои любимые. «Кстати, я посмотрела твою покраску. Мияка, ты очень аккуратная, но чуток неловкая». Мияка закусила губу. «Не волнуйся, Рю объяснит, как и что», — засмеялась Фуми. «Почему-то кажется, что рядом с тобой покоя моему братцу не будет». «Погоди, тут какая-то ошибка. Между мной и Рюсеем ничего нет». Мияка взглянула на меня, мол, «давай, скажи, что это так». Но я лишь пожал плечами и открыл свое бенто. Ланч у нас троих был одинаковый. «Я тоже хочу завести бойфренда», — воскликнула Фуми, не обращая внимания на протесты Мияка. «Ты очень красивая», — проговорила Мияка. «Поклонников наверняка было бы больше, если бы не твой грозный вид». Я рот раскрыл от такой прямоты. «Мияка, тебя ланч ждет», — сурово напомнил я, желая закрыть тему, и повернулся к сестре. «Она не хотела тебя обидеть». «Знаю», — вздохнула Фуми, — «но, может, она и права». «А я впрямь хочу кого-нибудь найти. В последнее время мне очень одиноко. А часики тикают, я не молодею. Бойфренда найти сложнее, чем раньше». «А кто лишь неделю назад с парнем расстался?» — спросил я, тоже вздохнув. «Не слишком ли рано замену искать?» «Лучший способ забыть о старом романе — закрутить новый», — возмущенно отчеканила сестра и повернулась к Мияка. «Ты согласна?» Та вскинула брови, но кивнула. «Да ладно вам!» — простонал я. Обе девушки засмеялись. «Бедный мой бестолковый братец знать не знает женское сердце», — покачала головой Фуми. «Заткнись!» — прошипел я. «На вид он, может, и плейбой, а сам в колледже еще ни с кем не встречался». «Это правда?» — Мияка вытаращила глаза. «Нет», — ответил я, потупившись. «Я не всех своих подруг с сестрой знакомлю». Фумина подавила смешок, прижав ладонь ко рту. «Так это правда», — заключила Мияка. Она видела меня насквозь, но я надеялся, это поможет ей понять серьезность моих намерений. «Похоже, у тебя, Фумина, за поясом немало романов». «Само собой», — бесстыдно подтвердила та. «Мне хочется мужского плеча, чтобы меня холили и лелеяли». «Поэтому каждый божий раз тебе достаются мошенники Краснобаи», — я откусил кусок котлеты. «Тебе нужно проанализировать свои критерии. Мужчин ты выбирать не умеешь, ты слишком доверчивая». «И кто же это говорит?» «Вспомни того псевдотрейдера. Тебе следовало обратиться в полицию». «Хорош, Рю!» Фумина посмотрела на меня со злостью. «Что случилось?» — спросила Мияка, повернувшись ко мне. «Не говори ей». «Еще как скажу. «Пусть знает, какая ты недальновидная!» Я отложил палочки. «Только послушай, Мияка, моя сестра встречалась с одним типом, якобы работником торговой компании. Он оказался мошенником и сбежал со всеми ее сбережениями!» Я посмотрел Фумине в глаза. «Ну скажи, что этого не было!» Моя сестра апатично смотрела прямо перед собой. «Дело это прошлое. Урок я усвоила». «Значит, тебе следовало пойти в полицию, особенно после того, как я его выследил. Но нет, ты в жизни так не поступишь. Ему подобных жалеть не следует. Он не заботился о тебе. Он никогда не любил тебя, считал тебя источником доходов, думал лишь о твоих деньгах. Ему подобное...» Мияка накрыла мою ладонь своей. «Хватит», — тихо попросила она. Фумина, сидевшая рядом с ней, молчала. «Я наелся», — объявил я, поднявшись. «Спасибо за ланч». Когда мы с Мияко наложили слой грунтовки, время ужина уже прошло. Я повел ее в соседнюю кафешку Якитори, где мы объелись куриными шашлычками, а потом вернулись в студию прибраться. Фумина велела мне проводить Мияко домой. Мияко пробовала возразить, но моя сестра настаивала. «Считай, это нужно не тебе, а мне», — сказала она Мияко. «Уже поздно, и я хочу быть уверена, что моя молодая помощница благополучно добралась до дома. Если откажешься, мне совесть не позволит тебя нанять. Ты еще хочешь у меня работать? Ну, после пробного дня?» «Да, конечно». Моя сестра сдержала слово и официально наняла Мияко помощницей. В первый день пострадали лишь топ и юбка Мияко, покрывшиеся пятнами белой краски. «Ничего страшного, я купила их на распродаже в Синдзюку», сказала она, когда я провожал ее домой. «Если взглянуть под определенным углом, тебе не кажется, что пятна наносили специально?» Я покачал головой. Такая мысль не возникла бы ни у кого. «Если хочешь, могу нарисовать что-нибудь в тон пятнам», — предложил я. «Но я не такой талантливый, как моя сестра. Результат не гарантирую». «Все получится. Я тебе доверяю». «Я тебе доверяю». От ее слов стало больно. «Зачем тебе деньги?» — полюбопытствовал я. «Ты ведь не задолжала черным кредиторам или что-то подобное?» Мияко склонила голову набок. «А ты как думаешь?» «Зная тебя, предположу, что деньги нужны на книги. Любовные романы кончились». «Точно, точно», — закивала Мияко. «Книг много не бывает». «И это точно. Вопрос в том, куда их ставить». «Купи новый стеллаж». «А если для него нет места?» «Купи новый дом». Мияко кивнула. «Да у тебя целый план. Сейчас прикину, сколько часов мне нужно для этого работать». Мы оба засмеялись и, наконец, дошли до ее жилого комплекса. Улица пустовала, ночную тишину нарушал лишь шелест листьев. Я потянулся и поднял голову. Полная луна озаряла холодное темное небо. В детстве я фантазировал, представляя себе лунных жителей. Мама рассказывала мне сказку о принцессе Кагуе, которую старый бездетный резчик бамбука нашел в светящемся стебле. Старик назвал девочку Кагуей. Она выросла красавицей и покорила сердца многих мужчин. Кагуя оказалась принцессой с Луны и в итоге вернулась домой, оставив приемных родителей в слезах. Кагую считают принцессой, но я всегда представлял ее феей в развивающемся платье. Легкая, как пушинка, она по воздуху переносилась с крыши на крышу, пока не упорхнула на Луну. Одна крыша, две, три. «Твоя сестра красавица», — сказала Мияко, напугав меня. «Ты уже много раз об этом говорила», — напомнил я. «У Фумины модельная внешность и высокий рост», — Мияко посмотрела на меня. «Она почти с тебя ростом. Какой рост у тебя, Рюсей?» «Около 183 сантиметров». «Значит, твоя сестра 176 сантиметров. Немало для девушки». Я усмехнулся, понимая, что веду себя по-идиотски. Мияко не представляла, как близко подобралась к правде о Фумине. «Что смешного?» — удивилась Мияко. «Ничего», — покачал головой я. «Ты всегда что думаешь, что и говоришь?» Мияка пожала плечами. «А это плохо?» «Нет, это твое качество у меня одно из самых любимых. Не меняйся!» Мияка притихла, наверное, смутившись. «Вот мой дом», — проговорила она, останавливаясь. «Можешь возвращаться». Я обвел взглядом скромное четырехэтажное здание с белыми стенами. Входные двери жались друг к другу и, вероятно, вели в однокомнатные квартирки. «Ты одна живешь?» — спросил я. Мияка кивнула. «До моих родителей слишком далеко от кампуса. Мне не хотелось тратить много времени на дорогу». «Понятно», — буркнул я. «Ну, до завтра. Спокойной ночи, Мияка». «Спокойной ночи, Рюсей». Мияка улыбнулась и давай подниматься по лестнице. Я притворился, что ухожу, но через два шага оглянулся. Мияка смотрела на меня. Мы оба расхохотались. «Иди уж!» — крикнула она. Я помахал ей, сделал 8 шагов и обернулся в последний раз. Мияка входила в квартиру на втором этаже, 3-ю справа. Вдруг номер ее квартиры 23, такой же, как у студии Фуми. По пути домой я заглянул в мини-маркет за бутылкой у Мессю. Ликер я выпил один в своей комнате. Во время утренней уборки Фуми наверняка увидела бутылку, но, как всегда, не сказала ни слова. За ликером я размышлял о том, что узнал о Мияко за день. Она плохо рисует, покупает одежду на распродаже в Синдзюку и не любит детей. Первые робкие шажки на долгом пути. Но если не останавливаться, однажды они приведут меня к сердцу Мияко Сумиды. «Дорогой Рюсей, как твои дела? Надеюсь, все в порядке?» В это время года в Токио уже начинается листопад. На улице холодно и ветрено, особенно ночью. Одеваешься ты легко, поэтому, пожалуйста, хотя бы шарф повязывай, чтобы не простудиться. Я в деревне, где выросла моя прабабушка. Ехать я побаивалась, деревня отдаленная, до нее можно добраться только пешком, да и прежде меня в эти края не заносило. Но здесь очень красиво и мирно. Деревня на вершине горы — воздух прохладный и свежий. Жителей немного, семей 30, в основном фермеры. Остановилась я у дальней родственницы, которая открыла здесь медицинскую клинику. Во второй половине дня она дает бесплатные уроки для местных детей. В обмен на кров и питание я взяла на себя часть повседневной работы в этой своеобразной школе. Ученики у нас разные, от 6-леток до подростков, которые либо вот-вот уедут из деревни, либо останутся здесь навсегда. Мою тетю, я называю ее так, хотя на деле она ближе к кузине, зовут мисс Суги. 40-летняя, незамужняя, она здесь единственный доктор. По слухам, она работала в Токио, в большой университетской больнице. Иногда сюда приезжают волонтеры, в основном студенты университетов, но сейчас мы вдвоем с мисс Суги, потому работы много. Встаю я в районе 5 утра и занимаюсь уборкой. На мне дом, в котором расположена клиника, и соседний, в котором живем мы с мисс Суги. По ее словам, в наш дом при необходимости подселяют больных, хотя сейчас в стационаре никого нет. Еще я готовлю и составляю планы уроков, занимаюсь огородом и домашними животными. У клиники 2 своих коровы, 4 козы и дюжина цыплят. Представляешь? Я научилась доить коров и коз. Сперва было тяжеловато, но я привыкла. Уроки начинаются после обеда, когда большинство учеников возвращаются домой с полей, где помогают своим семьям. Они приходят в полдень, вместе едят, потом делятся на группы и выполняют задания, которые мы им даем. Я заметила, что по уровню подготовки они на годы отстают от нас в их возрасте. Но мисс Суги говорит, что этого достаточно. Мол, большинство наших учеников проживут всю жизнь в деревне и унаследуют семейные фермы. Кое-кто устроится на фабрике, где нужно лишь начальное образование. Ученики, мечтающие перебраться в большой город, попадаются редко. Уехавшие родную деревню не навещают. Мисс Суги надеется это потому, что новая жизнь накрывает с головой. А я опасаюсь, что те люди не могут найти постоянную работу, а вернуться домой ни с чем стыдятся. Еще я учительствую, веду уроки рисования. Помнишь, Фумина вечно смеялась над моими рисунками? Признаю, таланта твоей старшей сестры у меня нет, но за несколько месяцев она прекрасно меня подготовила. Результат налицо. Кое-что из советов Фумины я передала своим ученикам. У некоторых из них явные способности к рисованию. Я предложила мисс Суги съездить в город на арт-рынок и продать их работы. Ей моя мысль понравилась, только непонятно, как спустить рисунки с горы. Об этом нужно подумать, но сама возможность интригует. После окончания уроков клиника затихает. Обычно я занимаюсь уборкой, а мисс Суги готовит ужин. Вечерами мисс Суги вяжет. Она и меня пробовала научить, но я совершенно безнадежна. Интересно, это как-то связано с тем, что я бесталанная художница? Уже перевалило за полночь. Завтра мне рано вставать, так что на этом я закругляюсь. Скоро напишу тебе снова. Мияка.